меня ночью и днем. А своей красоты я прошу купи немножко АБС, поклевки и цемента трошки. Хочешь быть со мной? Будь со мной. Но прошу тебя, избавь меня ночью и днем. А своей красоты я прошу купи немножко АБС, поклевки и цемента трошки. Миллионы женских сердец от Москвы до Гаги нам понравится, хотя сливая сотни тонн бумаги разных номиналов, разных мастей. На свою штукатурку выхватил я как-то раз одну подругу. Рано утром, в смысле с ночи, погуляли, отдохнули, вместе с ней уснули. А как проснулся, я в шоке, увидел свою мулю. Смыло ночью всю шпаклевку, картинка просто очень. Мерлин Мэнсон отдыхает, где мой персик сочный? Хочешь быть со мной? Будь со мной. Но прошу тебя, избавь меня ночью и днем. А своей красоты я прошу купи немножко АБС, поклевки и цемента трошки. Хочешь быть со мной? Будь со мной. Но прошу тебя, избавь меня ночью и днем. А своей красоты я прошу купи немножко АБС, поклевки и цемента трошки. Котенок мой, в год я твой, пойми, готов я тратить днем и ночью бабки сотни. Хочешь сотни тысяч, только будь на милость королевой, будь прошу, хотя бы что побрилась. Ноги отросли, больше моих помех мне приснилось. Котенок мой, в год я твой, пойми, готов я тратить днем и ночью бабки сотни. Хочешь сотни тысяч, только будь на милость королевой, будь прошу, хотя бы что побрилась. Ноги отросли, больше моих помех мне приснилось. Хочешь быть со мной, будь со мной. Хочешь быть со мной, будь со мной. Но прошу тебя, избавь меня ночью и днем. А своей красоты я прошу купи немножко АБС, поклевки и цемента трошки. Хочешь быть со мной, будь со мной. Но прошу тебя, избавь меня ночью и днем. А своей красоты я прошу купи немножко АБС, поклевки и цемента трошки. Ночью и днем, а своей красоты я прошу купи немножко АБС, поклевки и цемента трошки.